Некоторое время Гейдрик сидел на стуле молча, потом почти равнодушно пожал плечами. «Извините, Гер Иванов», — сказал он, — «но разве вы сами не собирались проделать с Германией нечто подобное?» «Совсем нет», — ответил тот. «Мы же не испытываем животной ненависти к немецкому народу, как ваш фюрер, который почти на уровне инстинктов ненавидит евреев и славян. Потенциально мы рассматриваем вас, немцев, как своих союзников в борьбе с англосаксами. Именно союзников, а не пушечного мяса, которое надо бросить на смерть. Мы вообще чаще остальных склонны видеть в людях именно людей, а не чужаков, которых можно приравнивать к животным, и не объекты для потенциальной манипуляции, вроде фишек на игральной доске. Впрочем, скажу честно, сейчас мы враги. Вы пришли к нам с оружием в руках, с намерением забрать себе наши земли и дома, а нас самих убить или сделать рабами. Пока немецкий солдат держит в руках это оружие и продолжает эту войну, мы будем убивать его всеми возможными способами. Но как только ваши соотечественники бросают оружие и поднимают вверх руки, мы сразу меняем свои установки. Как вы знаете, совсем недавно мы репатриировали в Германию нашего мира целый корпус вермахта, который в безнадежной ситуации решил выйти из войны. «Я видел это по вашему телевидению», — сказал Гейдрих. «Но, насколько я понимаю, вы специально создали такую ситуацию, которая помогла вам заполучить этот корпус как инструмент вашей политики по отношению к местной Германии». «Рейнхард», — вздохнул господин Иванов, — «вы хоть сами поняли, что сказали?» «Такая ситуация сложилась сама по себе. Командующий вашим корпусом не хотел гробить своих людей в безнадежном бою за дело, в которое он уже не верил, и в то же время он не желал сдаться частям Красной Армии. А то как же? Настоящий граф и вдруг сдается рабочим крестьянам. Тогда он решил капитулировать перед экспедиционным корпусом. А мы, вот ведь незадача, пленных не берем. А если берем, то тут же передаем их Красной Армии, чтобы не возиться с лагерями и всем прочим. Но в данном случае такой образ действий не подходил по условиям задачи. И тогда в одну светлую голову пришла мысль избавиться от ваших соотечественников, репатриировав их в Германию 21 века. Вот и получилось, что, как говорится, и волки оказались целы, и зайцы сыты». «Хорошо, Гер Иванов», — вскинул вверх руки Гейдрих. «Хоть это и маловероятно, но готов поверить, что вы проделали все это из чистого человеколюбия, которое совершенно случайно принесло вам немалые политические дивиденды. Но если вы такие человеколюбивые, то должны понимать, что немецкая нация просто вынуждена искать себе свободного жизненного пространства, ибо Германия постоянно живет на грани голода, и потому-то перед войной она ввозила пятую часть потребляемого продовольствия». «Рейнхард», — снова воскликнул господин Иванов, — «еще раз спрашиваю, вы хоть поняли, что сказали? Единственное, чего можно добиться такими действиями, это поубивать на войне несколько миллионов лишних едоков и тем самым сократить дефицит продовольствия. С чего вы вообще подумали, что у вас может получиться эта авантюра? Завоевать с наскока Россию — это такая же дурацкая идея, как и бег по потолку. Оздоровиться таким образом проблематично, а вот сломать шею можно запросто. У нашего народа огромный опыт отражения вражеских нашествий. Именно отбиваясь от нападений недружественных государств и народов, мы и расширились до тех огромных размеров, какие вы видите сейчас». «Гер Иванов», — вздохнул Гейдрих, — «наш фюрер был уверен, что славяне — это низшие народы, недочеловеки, не способные ни к какой творческой деятельности, которые попали под управление еще худших недочеловеков еврейского происхождения. За последние 50 лет вы проиграли две войны подряд, причем последний проигрыш кончился распадом государства и долгой междоусобной грызней. И ведь самое начало этой войны вполне оправдывало это наше мнение. Русские войска или разбегались кто куда при приближении нашей армии, или сдавались в плен, или гибли в дурацких безнадежных контратаках, а ваши генералы вели себя так, будто не знали, что положено делать на войне. И исключений из этого правила было немного. Проблемы начались потом. Ваши погибающие части и соединения висли на вермахте, как бульдоги, которые скорее умрут, но не разожмут челюсти. «Рейнхард, Рейнхард», — покачал головой господин Иванов. «Две неудачи Российской империи подряд связаны с именем одного человека, которого зовут Николай II. И смею заметить, что еврейской крови в нем не было совсем. Русской крови было около 1%, а на 99% по происхождению он был как раз немцем. И вообще, считать кого-то априори глупее и слабее себя – это, конечно, приятно и льстит самомнению, но очень опасно в том смысле, что иллюзии однажды развеиваются, и прямо перед носом оказывается суровая реальность». Германия тоже проиграла 2 войны подряд. Так что же, она тоже состоит из неудачников-недочеловеков? Кроме того, смею вас заверить, что нет ничего более глупого, чем ваша расовая теория. Ее автор – Альфред Розенберг. Рижский студент-недоучка. Неудачник, попробовавший стать большевиком и вылетевший из партии за непроходимую тупость. Потом, правда, он сделал хорошую карьеру. Но это было уже у вас, в Германии, когда он очаровал вашего контуженного фюрера, подведя псевдонаучную базу под его неприкрытый антисемитизм. Человек в своем поведении подчиняется не законам наследственности, которые едины фактически для всего сущего человечества, а базовым культурным установкам, что передаются ребенку путем воспитания в семье, а также через контакты со сверстниками и прочим обществом, включая государство. Если кто-то ведет себя не так, как вам хочется, то это значит, что его так воспитали семья и общество, а не то, что он родился с какой-то ущербной наследственностью. Вы можете верить, Рейнхард, а можете не верить, но это действительно выводы науки, а не как у вашего Розенберга, гадание на ослиной моче с подгонкой решения под желаемый результат. И об этом вы тоже догадываетесь, потому что уже мало-мало знакомы с историей нашего мира. Вам бы как следует карать за финансовую и моральную нечистоплотность, за обман доверившихся и прочие проявления мошенничества. А вы устроили жесточайшую этническую чистку, процентов на 80 захватившую тех, кто вообще не имел никакого отношения к вашим проблемам. Но посеявшие ветер пожнут бурю. И теперь все это в тысячекратном размере ждет и немецкий народ. Тяготы войны, бомбежки, гибель отцов, мужей, сыновей на фронте, голод и холод в разрушенных домах, и леденящий страх возмездия от русских армий, которые должны ворваться в Германию в ближайшем будущем. Господин Иванов уже закончил говорить, а Гейдрих сидел и тупо смотрел перед собой. «Я вам верю, Гер Иванов», — сказал он наконец. «Но разве можно что-то отменить, из бывшего сделать небывшим? Все, что мы делали во благо немецкого народа, но оказалось, что это прошло не во благо, а во вред». «Вам, Рейнхард, — сказал Иванов, — следовало слушаться вашего политика Бисмарка, который мудро предостерегал от переборов. Именно он подметил любопытную закономерность. Если приложишь сил меньше, чем надо, то добьешься своего позже или в меньшем объеме. Если же приложишь сил больше, чем надо, то добьешься прямо противоположного». Иванов хмыкнул и забарабанил пальцами по столу. Затем он чуть откинулся на стуле и, вздохнув, снова вперил в бывшего группенфюрера свой внимательный взгляд. «Ладно, сейчас это тоже бесполезный разговор. Изменить или отменить ничего нельзя. Это не под силу не только нам, но и самому Господу Богу, который тоже не может бывшее сделать небывшим. Можно попытаться смягчить или исправить, но только помните, что лично для вас наказание почти не изменится. Уж очень сильно вы нагрешили». «Да черт со мной!» – запальчиво воскликнул Гейдрих. «Был бы я трусом, боящимся смерти, не полетел бы к вам на переговоры. Если бы была такая возможность, я действительно хотел бы все исправить, сделать по-другому, убедить фюрера, что он ошибается по поводу расового вопроса, но я не раскаиваюсь в главном. Германия, униженная и оскорбленная Версальским договором, ограбленная жуликами из так называемых демократических республиканских правительств, забывшая слова гордости и величия, должна была подняться с колен и отомстить своим насильникам. Но, как оказалось, вместо побед и тысячелетнего величия мы привели наш Фатерланд к новому краху. из которого ему, наверное, уже никогда не подняться. Гейдрих опустил голову и поджал губы. Вся его поза выражала мрачный фатализм. «Отменить сделанное нельзя», — веско сказал в ответ Иванов. «Зато смягчить можно. Мы вернем вас обратно в Германию». Он сделал паузу, следя за реакцией собеседника, который тут же едва заметно встрепенулся. «Вернем к вашему любимому фюреру и родимой СС. Будете оберегать его жизнь и здоровье. А самое главное – предотвращать поползновение разных деятелей сговориться за его спиной с британцами и американцами». Гейдрих заметно оживился. Теперь он внимательно смотрел в лицо собеседнику, который продолжал говорить. «И вот еще что. Мы не видим необходимости после войны отрезать куски от Германии и приживлять их к абсолютно никчемной Польше, если такое государство вообще будет воссоздано. Также мы не видим необходимости отрывать от послевоенной Германии Австрию. На плебисците австрийцы присоединились, через плебисцит должны и выходить. А если народ скажет «нет», то это «нет». И вообще, Германия нам и товарищу Сталину нужна как будущий союзник, а никто в здравом уме не будет ослаблять или унижать союзника. Правда, вам лично почетной капитуляции не обещаю. Эту честь еще нужно заслужить. Но вам же это не важно». После этих слов Иванов некоторое время молча смотрел в упор на своего собеседника. И пауза эта была такой напряженной, что казалось, будто само время пульсирует в воздухе. Наконец прозвучал главный вопрос. «Ну что, Рейнхард, согласны вы на мое предложение? Или предпочитаете просидеть самое интересное время в этом хранилище для отработанного материала?» «Господин Иванов», — сказал Гейдрих, непроизвольно подтягиваясь и выпрямляясь всем телом, «вы умеете убеждать не хуже самого Мефистофеля». «Разумеется, я согласен. И единственное, чего попрошу, это чтобы после вашей победы вы по возможности гуманно отнеслись к моей жене и детям. А за себя я не беспокоюсь. Кому суждено умереть в бою, тому нечего трястись за свою шкуру, ибо смерть к нему может прийти каждую минуту». 15 декабря 1941 года, поздний вечер, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, член Главного военного совета РККА и ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков, временно исполняющий должность начальника Генштаба генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев. Если на всем советско-германском фронте образование врат и вступление в войну российского экспедиционного корпуса сказались сразу и немедленно, то советско-финский фронт отреагировал на это событие с большой задержкой. А то как же? Едва под Смоленском с подачи командования экспедиционного корпуса стал раскручиваться смерч генерального Смоленского сражения, он принялся вытягивать из вермахта сначала подвижные соединения, потом резервы пехоты, а потом и все то, что немецкое командование смогло наскрести со спокойных участков. Финского же командования вся эта катавасия почти не касалась. Единственное, что они потеряли, некоторые немецкие части усиления и поддержку Люфтваффе, и только переброска к линии фронта дополнительных советских резервов, высвободившихся в силу резкого улучшения обстановки на московском направлении, сначала замедлила, а потом и остановила наступление финской армии. В силу этого линия фронта на Карельском перешейке в полосе ответственности 23-й армии в декабре 41 года проходила почти там же, где и в нашей реальности, за исключением того, что советские войска сумели сохранить за собой станцию Тереоки на Выборгском направлении. По ту сторону Ладожского озера в Карелии линия фронта также проходила в основном по линии старой границы, и о Петрозаводске финны могли только мечтать. Это обстоятельство имело следствием то, что Британская империя и не подумала объявлять войну Финляндии, причиной которой в нашей истории стало пересечение финскими войсками старой границы. Черчилль писал Маннергейму личные письма, грозил разными карами и предлагал посредничество по выходу Финляндии из войны совсем захваченным, то есть законно отвоеванным. В этой истории Красная армия сама остановила финнов примерно на старой границе, а следовательно, у британцев не было повода выставлять финнам ультиматумы и объявлять войну, в силу чего для британского Royal Navy финский флаг в Атлантике продолжал иметь статус нейтрального. К тому же в этой реальности Черчилль относился к Советскому Союзу со значительно большей опаской и настороженностью. Когда у русских в союзниках опять же русские, ничего хорошего британцам от этой комбинации ждать не стоит. И вот в кабинете у верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Василевский расстилает большую, как две простыни, карту, охватывающую Финский залив и часть побережья Ботнического залива вплоть до Турку, а также Ленинград, Ладожское озеро и Карелию. По карте жирной сине-красной змеей извивается линия фронта. Она начинается от перешейка на полуострове Ханко, откуда финны ждут наступления на Хельсинки, далее ползет через Карельский перешеек, потом по ту сторону Ладоги сворачивает на север и растворяется в таких глухих местах, где невозможно, да и не за что воевать. Помимо обозначения линии фронта, на этой карте еще множество пометок. По сути, обе стороны на ней предстают как просвеченные рентгеном, без тайн и недоговоренностей. При таком разведывательном обеспечении какой уж там может быть туман войны? На самом деле это была не одна карта, а несколько склеенных вместе. Однако суть заключалась не в этом, а в том, что для того, чтобы ее поднять, то есть в переводе с военного жаргона «заполнить данными», почти месяц трудились несколько самолетов-разведчиков с авиабазы Красновича. Тогда это делалось с целью разведывательного обеспечения Прибалтийской операции. Советское командование опасалось, что в самый разгар наступления под Невелем финны неожиданно нанесут удар на Ленинград, но обошлось. Финская армия ничего подобного не затевала, и вся ее деятельность говорила только об усилении обороны. Тем не менее, дислокация частей, позиции артиллерии, строящиеся рубежи долговременной обороны, дислокации штабов, складов, госпиталей, особо защищенных бункеров и аэродромов были самым тщательным образом нанесены на эту карту. Впрочем, уже тогда советское командование задумывалось о следующем этапе войны, и Финляндия была одной из самых перспективных жертв будущего наступления. Ее разгром переводил Ленинград в статус сверхглубокого тыла и высвобождал для действий на других направлениях как минимум две армии – 23-ю и 7-ю, а также возвращал Финскому заливу статус домашних внутренних вод Краснознаменного Балтийского флота. «На первый взгляд, – сказал Василевский, – мы имеем на Советско-финском фронте три возможных направления ударов. Ханко, Хельсинки, Ленинград, Выборг и Петрозаводск, Сортавало, из которых Ленинград, Выборг являются основным направлением, а два остальных – отвлекающими. Но на самом деле это неверно. Ханко, Хельсинки и Петрозаводск, Сортавало – это вообще не направление для ударов. Первое – из-за невозможности сосредоточить на маленьком полуострове сколь-нибудь значащую группировку и сложностей прорыва эшелонированной обороны на узком перешейке. Второе – из-за отсутствия стратегических или хотя бы тактических перспектив у подобного наступления, в силу чего растрачивать на него людские и материальные ресурсы считается нецелесообразным. Направление Ленинград-Выборг, вдоль которого Красная армия развивала наступление в прошлую зимнюю войну, можно считать имеющим большой отвлекающий потенциал. В случае начала советского наступления на этом направлении, финское командование должно отреагировать на это крайне нервно и начать перебрасывать к Выборгу резервы отовсюду, откуда только возможно, в результате чего другим направлениям будет уделено значительно меньше внимания. «Если Выборг – это отвлекающее направление», – с недоумением спросил Маленков, перебив Василевского, – «то где же тогда основное?» «Действительно, товарищ Василевский», — сказал вождь, — «объясните нам, где, по вашему мнению, должен наноситься главный удар?» «Главный удар», — вместо Василевского ответил генерал Матвеев, — «должен наноситься прямо в сердце врага, его столицу Хельсинки, которая попутно является одним из важнейших транспортных узлов. Захват этого города и его окрестностей не только уничтожит финское правительство и деморализует население, но и полностью разрушит транспортную связность финской территории. А от побережья Советской Эстонии до Хельсинки по прямой всего 70 километров. В основу предлагаемой операции положены возможности войск Российской Федерации наносить по врагу комбинированные удары с применением высокоточных авиационных боеприпасов, ударных вертолетов, а также десантных подразделений, доставляемых транспортными вертолетами и судами на воздушной подушке. Кроме того, второй эшелон сил вторжения, которые должны будут закрепить успех, достигнутый десантниками, планируется сформировать из лыжных батальонов и 2-3 мотострелковых дивизий РККА. «План такой», — сказал Василевский. «Через месяц, в начале второй декады января, начнется наступление Ленинградского фронта на Выборг, в общих чертах повторяющий операцию 1939 года. Туда мы планируем направить всю имеющуюся у нас осадную и сверхтяжелую артиллерию, аппаратуру для артиллерийской разведки и корректировки стрельбы, а самое главное, оснащенные экипировкой из 21 века специальные сибирские лыжно-егерские батальоны, которые едят финских кукушек на завтрак вместо овсянки. Как это бывает, они продемонстрировали под Невелем, полностью уничтожив несколько рот служивших немцам финских эсэсовцев. Кроме того, туда будут направлены дополнительные средства подавления долговременной обороны на временной основе, предоставленные вооруженными силами Российской Федерации. Пока планируется выделение нескольких дивизионов тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У», а также тяжелых огнеметных систем. Наступление на Выборгском направлении должно проводиться без спешки, но достаточно энергично, чтобы у финнов не было никакого сомнения, что основной удар наносится именно там. Закончив с Карельским перешейком, генерал-лейтенант Василевский перешел к другому краю стола. «Десантную операцию в Хельсинки», — сказал он, — «необходимо осуществить в последних числах января, первых числах февраля, когда на Карельском перешейке наши войска завяжут бои за Выборг, а лед в Финском заливе достигнет толщины в 60 сантиметров, что позволит выпускать на него легкие, а при наличии деревянных гатей и средние танки. При нанесении бомбовых ударов по Хельсинки наши потомки обещали высокоточное поражение самых важных целей и минимальное разрушение в жилых кварталах. Так, внезапными ударами будут разрушены береговые батареи, казармы гарнизона, а также другие объекты военного назначения. Помимо этого, в задачи десанта войдет полное уничтожение или пленение финского правительства, депутатского корпуса и армейского командования, после чего управление Финской республикой будет дезорганизовано, что создаст предпосылки для нашей полной победы в Советско-финской войне. В тот момент, когда бои десантных частей за город будут в самом разгаре, к ним начнет прибывать подкрепление в виде лыжных батальонов и первых мотострелковых частей, передвигающихся по льду Финского залива. Всего на захват города и окрестностей будет отведено от 3 до 7 суток, после чего финскому правительству будет предложена безоговорочная капитуляция, если, конечно, к тому времени там будет с кем разговаривать. Сталин, изображая раздумья, несколько раз прошелся по кабинету, искоса разглядывая расстеленную на столе карту. «Товарищ Матвеев», — наконец сказал он, — «насколько я понимаю, ваш экспедиционный корпус решил взять на себя первую, самую тяжелую часть Хельсинкской наступательной операции. Объясните, почему так? Насколько мы помним, в последнее время вы не рвались в первые ряды, предпочитая развивать успех, достигнутый частями Красной Армии, или вообще ограничивались только поставкой техники и обучением специалистов. Конечно, мы благодарны вам за это предложение, но все равно все это как-то неожиданно». «Вы, товарищ Сталин, нас неправильно поняли», — вместо Матвеева опять ответил Василевский. «Для захвата Хельсинки сейчас формируется особый десантный корпус, в составе которого военнослужащие Российской Федерации, в том числе так называемые «отпускники» и «добровольцы запаса», составят только 20% личного состава, своего рода закваска для передачи опыта. Остальные 80% – это бойцы и командиры РККА с боевым опытом, по большей части прошедшие мясорубку Смоленского сражения и знающие, что надо делать с врагом, если он не сдается. Российская Федерация предоставляет для этого корпуса только вооружение, снаряжение и средства доставки десанта и средств усиления в виде транспортных вертолетов и судов на воздушной подушке. А все остальное мы сами. Вождь переглянулся с Маленковым и утвердительно кивнул. «Ну что же», — сказал он, — «особый десантный корпус, вооруженный и обученный по стандартам 21 века, но состоящий из наших товарищей, это просто замечательно. Что касается вашего плана, то на первый взгляд он выглядит рискованным, на грани авантюры. Однако есть мнение, что у вас все получится. В любом случае, даже прорыв на Карельском перешейке и взятие Выборга может стать огромным успехом, который поможет нам вывести Финляндию из войны. Так что дерзайте, товарищи. Всего вам наилучшего».